Глава 23. Запись закончилась. Я спрятал телефон в карман и посмотрел на майора, который будто ушел в себя и смотрел в одну точку. Жемчужников осторожно положил руку ему на плечо и не сильно встряхнул его. «Роман Иванович, вы в порядке?» — спросил он и заглянул ему в лицо. «В полном. Просто задумался немного», — ответил полицейский и вышел из анабиоза. «Да, история занимательная», — согласился с ним дядя Игнат. «Есть над чем подумать. 10 ведьм-каннибалов — это серьезно. Целый ковен получается». «Их может быть намного больше», — ответил Воробьев. «Эта голова сказала, что их было 10. А кто знает, сколько их на самом деле? Тем более, что она сама сказала, большую часть времени провела с закрытыми глазами. На лице несчастного была повязка». Лично я вообще был в полном шоке от услышанного. По истории магии нам, конечно, рассказывали про всяких там ведьм и проделки их. Они сильно различались между собой, как и обряды, которые они проводили. Были такие, которые ели людей, что говорить. Вот только я думал, что это давно уже в прошлом. Но, как оказалось, нет. Мысль о том, что в тот момент, когда я гуляю по Приозерному бульвару, рядом со мной может прохаживаться карга, которая в свободное время закусывает одаренными, немного пугала. По примеру лакримозы, мне было известно, что ведьма — это еще не значит седовласое страшилище с длинным носом и единственным уцелевшим зубом. Так что подобное предположение вполне могло иметь место. Особенно с учетом того, что кушали они исключительно одаренных, мясо которых давало им больше силы, на их взгляд. «Ну и что вы думаете об этом?» — спросил барон у полицейского, который вновь впал в анабиоз и уставился в одну точку. «Майор!» «Ах, да! Прошу прощения. Размышлял, как будем с ними справляться», — ответил Воробьев и посмотрел на Жемчужникова. «Теперь я совершенно точно уверен. Мне понадобится ваша помощь, Игнатий Михайлович. Мы, конечно, запросим и имперских ратников, которые базируются в Белозерске, но 10 карг — это слишком много. Даже если они отправятся с нами всей своей командой, то это лишь 4 человека». После слов майора мне вспомнилось искажение, в которое я полез чуть ли не в первый день моего пребывания в Китеже. Помню, тогда тоже прилетело 4 человека, чтобы его закрыть. Вот только я успел это сделать немного раньше. «Можно, конечно, запросить подмогу», — продолжал рассуждать тем временем Воробьев. «Но пока они почешутся и пришлют нам группу специального назначения, пройдет слишком много времени. Помню, я как-то почти месяц ждал, пока они там со своей бюрократией разберутся. Правда, там чуть другая ситуация была, но это не важно. Кто его знает, как долго они раскачиваться будут? На этот раз у нас столько времени нет. За месяц они еще человек 6 слопают». «Не переживайте, господин майор. Долго ждать вам не придется», — сказал Жемчужников. «Мы вам, конечно же, поможем. Тем более, что это личная просьба Василия Юрьевича». После слов барона Воробьев немного расслабился и даже позволил себе улыбнуться. Впервые за сегодняшний день. Он благодушно посмотрел на меня и протянул руку. «Приношу вам свои извинения, молодой человек. По правде говоря, я не думал, что вы на такое способны, учитывая ваш возраст. В общем, я в полном восторге». «Да, Максим умеет удивлять», — сказал дядя Игнат, пока я молча пожимал руку полицейскому. «Иногда такую штуку отколет, что глаза на лоб лезут». «Жаль только, что голова не знает, куда нам идти», — вновь опечалился майор. «Никакой конкретики, кроме того, что это где-то в лесу. Но это уже кое-что. Тем более, что он помнит какую-то разрушенную башню. У нас их не слишком много, так что найдем. Если подключить к поиску весь мой участок и на время оставить все остальное, то за несколько дней справимся. Максимум неделя». Он еще не закончил говорить, а я уже активировал дар Вагасса. Интересно было посмотреть, что из этого выйдет. Если у меня получилось отыскать Паровозову, может быть, и ведьм отыскать получится. Но нет. Похоже, на этот раз Вагасса мне не помощник. Прошло слишком много времени. «Еще раз благодарю вас за помощь, господин барон», — сказал Воробьев, поднялся с лавочки и посмотрел на меня. «Ну и вам отдельная благодарность, виконт Темников. Вы нас очень выручили». Расстроенный тем, что у меня не сработал дар Вагаса, я лишь кивнул в ответ. «Как только у нас будут результаты, я вам сразу же дам знать», — сказал майор Жемчужникову и протянул ему руку для прощания. «Угу, договорились», — кивнул барон. «Только у меня будет к вам одна небольшая просьба, Роман Иванович. К ратникам обращаться не нужно. Мы справимся сами». «Вы так думаете? Я бы все-таки...» «Уверен, что это лишнее», — стоял на своем дяде Игнат. «Будь моя воля, я бы и ваших людей не стал сюда вмешивать. Но тут уж ничего не поделаешь. Все-таки вы занимаетесь расследованием, а значит, должны принимать в этом участие. Ну ничего. По крайней мере, найдется, кому стоять в оцеплении, пока наши ребята будут заниматься своей работой». Наверное, Воробьев подумал, что Жемчужников шутит насчет его людей, поэтому лишь рассеянно улыбнулся в ответ. Затем еще раз кивнул на прощание и пошел к своей машине. Сегодня я увидел майора совсем с другой стороны. Оказывается, он не всегда повышает голос на своих собеседников и иногда может разговаривать как нормальный человек. Мы проводили взглядами автомобиль майора, а затем я спросил. «Дядя Игнат, а почему вы ему сказали, что он ратников в курс дела не вводил?» «Думаешь, наши ребята сами не справятся?» «Справятся, конечно. Просто интересно стало. Голицын же все равно в курсе». «Вот пусть Василий Юрьевич об этом и знает. Ратники там ни к чему. Не хочу, чтобы они лишний раз на наших ребят из теней пялились и лишние вопросы задавали. Рать — служба вроде бы имперская, но уж слишком специфическая по своему составу. Да еще и по всей Российской империи работают. Много у ней всяких личностей служит, которым, на мой взгляд, там делать нечего, понимаешь?» «Не совсем». «Ну и бог с ним», — сказал он и хлопнул меня по плечу. «Пока оно тебе ни к чему, Максим. Всему свое время». Он посмотрел на морг, затем на меня и спросил. «Ты, кстати, что обо всем этом думаешь?» «Что нужно их поскорее прикончить, вот что. Жаль только, что моих способностей не хватает, чтобы отыскать место, где они прячутся». «А, значит, ты уже пытался. Я думал, ты просто при Воробьеве не хочешь все свои козыри демонстрировать. Значит, придется ждать. Но ничего. Может быть, полицейским повезет, и они сработают быстро. Все-таки башня — это хороший ориентир, даже если она разрушенная». В этот момент на асфальте появилось долгожданное, еле заметное голубое свечение. Вот это да! Сработало все-таки! «Ты чего смеешься, Максим?» — озадаченно спросил Жемчужников. «Кажется, вам нужно позвонить Воробьеву. У меня только что появилась приятная новость для него». Учитывая то, что только в моих силах было отыскать логово ведьм, Жемчужников не очень долго упрямился насчет того, что я собирался участвовать в этой истории как полноценный член отряда. Поначалу барон настаивал на том, чтобы мои функции свелись лишь к тому, чтобы я отыскал нужное место, но меня это абсолютно не устраивало. Тем более, что корги — это вполне себе живые существа. А я был практически уверен в том, что именно энергия людей сильнее всего питает вороний амулет. Дориан тоже придерживался аналогичного мнения, поэтому не могло быть и речи о том, что я буду отсиживаться как можно дальше от места битвы под охраной полиции. «Максим, ты даже представить себе не можешь, на что способны корги», сделал последнюю попытку убедить меня Жемчужников. «Ты думаешь, это бабульки на картинках в учебниках, которые варят в огромных котлах всякую вонючую бурду? Тогда я должен тебя предупредить. Корги — это очень опасные дамочки, которые часто владеют очень мощными заклинаниями. Особенно те, с которыми мы можем встретиться. Поверь, они не просто так предпочитают одаренных». «В истории магии написано, что ритуалы, связанные с поеданием человеческой плоти, были забыты не только как варварские, но и как имеющие силы», — напомнил я ему. «А что, по-твоему, там должно было быть написано?» — хмыкнул дядя Игнат. «На сарае тоже кое-что написано. А там дрова лежат. Только полный дурак может заниматься чем-то подобным, не принося оно ему хоть немного пользы. Ты думаешь, корги дуры? Нет, я так не думал. Возможно, в словах Жемчужникова все было правдой. Как работают запрещенные ритуалы, я не имел никакого понятия, и Дориан тоже не мог мне ничем в этом помочь. Он в свою бытность чем-то подобным не занимался. Мор был готов рассказать мне, как правильно использовать сердце непорочной девицы, но в данный момент это было как-то без надобности. «Дядя Игнат, а вы зачем собрались идти с призраками, если там так опасно?» — бросил я свой решающий аргумент. «Максим, я же тебе уже говорил. Василий Юрьевич попросил помочь полиции. А если уж я за что-то берусь, то предпочитаю делать свою работу хорошо. Я пообещал Голицыну, что все будет в порядке. А значит, должен буду лично в этом убедиться. Меня он тоже попросил помочь. Вот я и помогаю. Не беспокойтесь, дядя Игнат. Я все время буду рядом с вами. Честное дворянское слово. Что со мной может случиться?» В ответ он лишь махнул рукой, затем сел в машину и укатил, оставив меня возле ворот одного. Вечером барон заезжал к нам на ужин, поделился новостями про волшебный базар, а заодно рассказал моему деду, куда и зачем мы завтра утром отправляемся. Правда, он сказал, что иду я только в качестве следопыта, который приведет призрачный отряд и полицейских к нужному месту. О том, что я собираюсь принимать в этой затее самое активное участие, он ему не сказал. Я сам его попросил об этом, и барон сдержал свое слово. Кстати говоря, это одна из тех черт, которые мне больше всего нравились в Жемчужникове. Еще ни разу не было случая, чтобы он сделал не так, как обещал. Вот как сегодня, например. Несмотря на то, что сам долго и упорно отговаривал меня от этой затеи, деду и словом не обмолвился. После того, как я проводил дядю Игната, мы с дедом решили еще немного посидеть во дворе на ночь глядя. С каждым днем вечера становились все холоднее, так что и сами не заметим, как время пролетит и наступит осень. У деда сегодня было очень благодушное настроение. Днем он долго разговаривал с моими родителями, и, судя по всему, беседа у них прошла очень неплохо. Дед не часто был в таком настроении, особенно в последнее время. Именно поэтому я и решил сделать в этот вечер еще одну попытку поговорить с ним о волнующей меня теме. «Деда, тебе нужно съездить на море и немного отдохнуть», — начал я, и это была третья попытка за это лето. Две прошлые кончились неудачей. Он отказывался ехать куда-то один. «Ты мне обещал в прошлый раз, что подумаешь над этим». «Максим, ты все никак не уймешься», — усмехнулся он и хлебнул чая. «Как тут уехать, если каждый день что-то да происходит? Слышал, что Игнатий сказал? Скорее всего, скоро нам еще одну лавку открывать нужно будет». Это была одна из последних новостей, которые совсем недавно принес нам Жемчужников. В подробности своего разговора с Баскаковым он не вдавался. Однако сказал, что граф вроде бы как резко передумал заниматься своим бизнесом и совершенно потерял к нему интерес. Так что готов был нам уступить свое дело по сходной цене. Дядя Игнат предварительно обсудил это с Лешкиным отцом, и они пришли к выводу, что в союзе с Лазаревыми это может быть очень неплохим вариантом. Мой дед тоже был с этим согласен. Осталось только решить это все с Полиной и Савой Дмитриевичем. «Слышал», — ответил я, — «как и то, что пока все вопросы утрясутся, пройдет еще пара недель, не меньше. Вот и езжай. У меня запасного деда нет, если что». «Ну ты даешь, Максим», — усмехнулся он и погладил бороду. «Поехали вдвоем. Мне твой друг Алексей уже два раза звонил и жаловался, что ты к ним в гости на побережье ехать не хочешь». «Если посчитать, сколько я у него в гостях времени провел, то пара недель точно получится», — сказал я. «Так что пусть не ноет. А я уже в этом году нормально отдохнул. Кстати, я хотел еще и в лаборатории позаниматься перед школой. Некогда мне отдыхать». «Ладно, считай, что ты меня уговорил», — махнул он рукой. «Поеду на недельку. Что-то мне и правда последнее время как-то не по себе. Нужно немного развеяться и поваляться под солнышком. Хочется на любимого внука подольше посмотреть». Он подмигнул мне и отсалютовал чашкой чая. Как минимум дождаться, когда ему диплом об окончании Китежа вручать будут. «Ну, начинается», — нахмурился я. «Ты же знаешь, что я таких разговоров терпеть не могу. Ты у меня еще молодой совсем». «Не злись, внучек. От этих разговоров никуда не деться. Я ведь у тебя не вечный», — сказал он и посмотрел на небо. «О, смотри, как сегодня много звезд». Да, звезд сегодня и правда было много. Но в этот момент они меня мало интересовали. Больше всего сейчас мне хотелось одного — оказаться в лаборатории с книгой Кайсарова и проверить его слова в деле. Вдруг он не врал, когда говорил, что существует эликсир долголетия. Сомнительно, конечно, но чем черт не шутит? «А вон там Млечный Путь, видишь?» — спросил у меня дед, отвлекая от мрачных мыслей, которые временами накатывали на меня. «Знаешь, древние греки думали, что Млечный Путь — это молоко богини Геры, которым она кормила Геракла. Слышал об этом?» «Не», — покачал я головой. «Но зато я знаю, что китайцы называют его Серебряной рекой. Это нам Баба-Яга рассказывала». «Кто?» — удивленно переспросил дед. «Его Денисовна Бирюкова, наш препод по предсказаниям». «А-а-а», — улыбнулся дед. «Баба-Яга! Придумали тоже. Кстати, о ведьмах, если уж ты про них вспомнил. Мне не нужно тебе еще раз говорить, чтобы ты держался поближе к Игнатию Михайловичу». «Не переживай. Буду ходить рядом с ним, как приклеенный. Ты бы лучше думал, куда отдыхать поедешь, а не про ведьм. Что со мной может случиться? Тем более, что рядом будет Ибрагим со своей командой, дядя Игнат, да еще и полиция в придачу. Я себя с такой охраной императором Романовым чувствую». «Вот и хорошо, что чувствуешь», — сказал дед и встал с плетеного кресла. «Пойдем спать, Максим. Тебе завтра вставать рано». Что есть, то есть. Жемчужников за мной в 5 утра заедет со всей нашей командой. Так что как следует отдохнуть будет не лишним. Я поднялся в комнату, пожелал спокойной ночи Корвину, который в последнее время редко покидал мою комнату и вообще вел себя довольно странно. Раньше, бывало, ворон неделями неизвестно где ошивался, а сейчас его прогулки длились максимум час. При этом он далеко не улетал, а сидел на дереве в нашем дворе или и вовсе копался в траве, как будто там было что-то интересное. Вздрагивал от разных громких звуков. «Слушай, Корвин, может быть, мне тебя на отдых вместе с дедом отправить?» — спросил я у птицы, когда уже лежал в постели с закрытыми глазами. «Мне кажется, ты стал какой-то нервный». В ответ я услышал несколько недовольных щелчков клювом и хлопанье крыльями. «Ну нет, так нет. Мое дело предложить. Хороших тебе снов, Корвин. Кто знает, может быть, завтра для нас с тобой будет очень важный день». Ворон ничего не ответил мне, а я почувствовал, как вороний амулет на груди вдруг отозвался на мои слова теплом. В последнее время я настолько привык к нему, что практически не снимал. Не знаю почему, но мне с ним было как-то спокойнее. Вот и сейчас, например. Стоило мне положить на него руку, как я и сам не заметил, как заснул.